Вечер накануне отъезда. Вечером накануне того дня, когда Клара Гуля из Скрулюки должна была уезжать в Стокгольм, Ян, отец ее, никак не мог покончить со своими делами. Как только он вернулся домой с работы, ему понадобилось отправиться в лес за дровами. Затем он взялся чинить планку калитки, сломавшуюся еще год назад. А когда это было сделано, принялся собирать и готовить свои рыболовные снасти. Все это время он думал о том, как странно, что он не опечален всерьез. Теперь он снова был таким же, как 18 лет назад. Он не мог ни радоваться, ни огорчаться. Сердце остановилось, словно часовой механизм от сильного удара, когда он увидел, как Клара Гуля распростерла свои руки на вершине горы Снипа, готовая заключить в объятия весь мир. Повторилось то, что уже однажды было. Тогда людям хотелось, чтобы он радовался появлению у него маленькой девочки, но он не проявлял ни малейшего интереса. А теперь все ждали, что он будет в полном отчаянии. Ничего подобного. В избе было полно людей, которые пришли попрощаться с Кларой Гулей. Ему было просто стыдно входить. Все увидят, что он не плачет и не жалуется. Лучше уж оставаться снаружи. В любом случае, для него было к лучшему, что вышло именно так. Если бы все оставалось по-прежнему, он не знал бы, как вынести эту печаль и тоску. Проходя только что мимо окна, он видел, что изба прибрана, а на столе стояли кофейные чашки, точно так же, как в тот день, о котором он думал. Катрине хотелось устроить маленький праздник для дочери, которая отправлялась по белу свету, чтобы спасти родной дом. В избе, конечно, плакали и пришедшие проститься, и его домочадцы. Даже во дворе он слышал плач Клары Гули, но это его не трогало. «Милые вы мои люди!» — бормотал он. «Все идет как должно. Смотрите на птенцов. Их выбрасывают из гнезда, если они не улетают по доброй воле. А видали вы кукушонка? Да нет, пожалуй, ничего отвратительнее этой картины. Толстый и жирный, он лежит в гнезде и только и делает, что требует пищи, в то время как его приемные родители выбиваются ради него из сил. Да нет, все правильно. Эти молодые, они не могут оставаться дома и быть обузой нам, старикам. Им надо отправляться по белу свету, милые вы мои люди. Наконец в избе все стихло. Теперь уж, конечно, все соседи разошлись, и он может осмелиться войти. Но он еще немного повозился с рыболовными снастями. Больше всего ему хотелось, чтобы к тому времени, когда он переступит порог, Клара Гуля с Катриной уже улеглись и заснули. Прошло уже довольно много времени. До него не доносилось ни звука, и тогда он осторожно, как вор, подкрался к избе. Но женщины еще не легли. Проходя мимо открытого окна, он увидел Клару Гулю. Она сидела за столом, вытянув перед собой руки и уронив на нее голову. Казалось, она плачет. Катрина стояла в глубине комнаты. Она заворачивала в свою большую шаль узел с одеждой Клары Гули. «Оставьте это, мама», — сказала девушка, не поднимая головы. «Вы же видите, что отец сердится на меня за то, что я уезжаю. «Ему придется смириться», — тихо сказала Катрина. «Конечно, вы так говорите, потому что вам наплевать на него», — схлипывая, продолжала Клара Гуля. «Вы думаете только об избе. Но поймите, отец и я, мы с ним одно целое. Я не уеду от него». «А как же изба?» — сказала Катрина. «С избой пусть будет, что будет. Только бы отец снова полюбил меня». Ян тихонько отошел от двери и уселся на пороге. Он не верил в то, что Клара Гуля останется дома. Нет, он лучше, чем кто-либо другой, знал, что она должна уехать. Но, тем не менее, ему словно вновь положили на руки этот маленький мягкий сверток. И сердце опять заработало. Оно билось с такой скоростью, точно несколько лет простояло неподвижно, и теперь ему надо было наверстать все это упущенное время. Он тут же почувствовал свою беззащитность. Теперь навалилось горе, и пришла тоска. Он видел их черные тени вдали под деревьями. Он раскрыл объятия, и лицо его озарила счастливая улыбка. «Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать!» — проговорил он. На пристани. Когда пароход «Андерс Фрюксель» с Кларой Гули и Скрулюки на борту отчалили от пристани у мыса Борг, Ян с Катриной стояли, глядя ему вслед, до тех пор, пока не стало видно ни парохода, ни девушки. Все остальные люди, у которых были какие-то дела на пристани, уже ушли. Начальник пристани спустил флаг и запер склад. А они все стояли. Наверное, было естественно, что они стояли, пока им все еще казалось, что пароход виден. Но почему они не уходили? И потом это они навряд ли понимали и сами. Может быть, дело было в том, что они боялись прийти домой и войти в опустевшую избу вдвоем. «Теперь мне придется готовить еду только для него», — думала Катрина. «Теперь только его придется ждать». «Но что мне за дело до него? Он мог с таким же успехом тоже уехать. Ведь эта девочка понимала его и его болтовню. Она понимала, а не я. Уж лучше бы остаться одной». «Да, мне было бы легче приходить домой со своим горем, если бы в избе не сидела эта старая надутая Катрина», — думал Ян. Девочка умела с ней управляться, чтобы она была ласковой и веселой. «А теперь уж от нее ни за что не услышишь доброго слова». Внезапно Ян вздрогнул. Он наклонился вперед и в изумлении опустился на колени. В его глазах зажглась новая жизнь, и все его лицо засветилось и засияло. Взгляд его был прикован к воде, и Катрина не могла отделаться от мысли, что он видит там что-то удивительное, хотя она, стоя рядом, не может разглядеть ничего. Она не видела абсолютно ничего, кроме мелких серо-зеленых волн в нескончаемой игре, гонявшихся друг за другом по водной поверхности. Ян подскочил к самому краю пристани и склонился к воде с таким выражением лица, какое было у него всегда, когда Клара Гуля шла ему навстречу, и какое ему никогда не удавалось принять, когда он разговаривал с кем-нибудь другим. Его рот приоткрылся, губы подрагивали, но до Катрины не долетало ни одного слова. Одна улыбка на его лице сменяла другую. Так бывало, когда девочка шутила с ним. «Ян, — сказала Катрина, — что это с тобой?» Он не ответил, а только сделал ей рукой знак, чтобы она замолчала. Сразу вслед за этим он приподнялся, и было заметно, что он провожает взглядом нечто, направляющееся вдаль по маленьким серым волнам. Но что бы это могло быть? Это нечто, казалось, быстро двигалось в том же направлении, куда только что ушел проход. Вскоре Ян уже больше не стоял, склонившись, а выпрямился и прикрыл рукой глаза, чтобы лучше видеть. Так он стоял, пока, должно быть, смотреть стало не на что. Тогда он повернулся к Катрине. Он даже подошел к ней. «Ты, может быть, ничего и не видела?» — спросил он. «А что тут было видеть, кроме озера и волн?» — спросила она в ответ. «Девочка приплывала на лодке», — сказал он, тут же понизив голос и перейдя на шепот. «Она одолжила лодку у капитана. Я видел на борту ту же надпись, что и на пароходе. Она сказала, что забыла кое-что, когда уезжала. Она кое о чем хотела поговорить с нами». «Мой дорогой, ты и сам не знаешь, что говоришь», — сказала Катрина. «Если бы девочка возвращалась, я бы уж верно тоже видела ее». «Помолчи. Сейчас ты услышишь, что она хотела нам сказать». Все так же таинственно и торжественно прошептал Ян. «Так вот, она беспокоилась, как мы будем тут вдвоем. В прежние времена, — сказала она ходила промеж нас, держа меня одной рукой, а тебя другой, и все шло хорошо. Теперь же, когда она больше не соединяет нас, она прямо и не знает, что же будет. Может быть, отец и мать будут жить теперь каждый сам по себе?» — сказала она. «Боже мой! Неужели она могла такое подумать?» — сказала Катрина. Она была так поглощена этими словами, которые повторяли ее собственные мысли, что забыла о том, что дочь никак не могла подплыть к пристани и поговорить с мужем без того, чтобы она сама это не заметила. «И вот я вернулась, чтобы соединить ваши руки, и вы должны не разжимать их, ради меня крепко держаться друг друга, пока я не вернусь и снова, как в прежние времена, не возьму вас за руки», — сказала она. Как только она произнесла это, она снова погребла прочь. На некоторое время на пристани воцарилось молчание. «Вот моя рука», — сказал Ян нетвердым голосом, будто был смущен и испуган. Он протянул руку, всегда сохранявшую удивительную мягкость, какой бы тяжелой работой он ни занимался. «Ведь эта девочка так хотела», — добавил он. «Да, да, а вот моя», — сказала Катрина. «Я не понимаю, что ты там мог увидеть? Но раз уж вы с девочкой хотите, чтобы мы держались вместе, то тогда этого хочу я. И потом уже всю дорогу до самой избы они шли, держась за руки. Письмо. Прошло около 2 недель с тех пор, как уехала Клара Гуля из Скруллюки. Однажды днем Ян, отец ее, чинил изгородь пастбища возле самого леса. Пастбище было настолько близко к лесу, что он мог слышать, как шумят ели, и видеть, как глухарка ходит и клюет под деревьями, ведя за собой целый выводок птенцов. Он уже почти покончил с работой, когда услышал громкий рев, доносившийся с горы. Рев был так ужасен, что он чуть было не испугался. Он замер и прислушался, и вскоре рев послышался снова. Когда он донесся во второй раз, Ян понял, что бояться нечего. Напротив, наверняка это кто-то зовет на помощь. Он отбросил прутья и колья и бросился через березовую рощу в черную еловую глушь. Ему не пришлось особенно далеко идти, прежде чем он увидел, в чем было дело. Здесь, наверху, было огромное гиблое болото, и все случилось именно так, как он и думал. Одна из коров хозяев фаллы завязла в трясине. Он сразу увидел, что это лучшая корова на скотном дворе, та, за которую Ларсу Гуннарсону предлагали 200 риксдалеров. Ее глубоко засосало в трясину, и она была так напугана, что лежала без движения и только изредка слабо мычала. Но он мог заметить, что она боролась поначалу. До самых рогов она была забрызгана грязью, и повсюду вокруг нее зеленые бугорки мха были ободраны. Сперва она мычала с такой силой, что Яну казалось, что ее должно было бы быть слышно по всему Аскидаларна. Но никто, кроме него, не поднялся к болоту. Лишь только он понял, как обстоит дело, он, ни минуты не мешкая, помчался вниз к усадьбе за подмогой. Работать пришлось очень долго. Надо было разложить по болоту доски и жерди и подсунуть под корову веревки, чтобы поднять ее. Когда они добрались до нее, она уже погрузилась по самую спину, и лишь ее голова торчала над трясиной. Когда они, наконец, вытащили корову на твердую почву и доставили ее в фаллу, им сообщили, что хозяйка приглашает всех, кто спасал корову, зайти на чашечку кофе. Никто не проявил такого усердия в спасательных работах, как Ян из Скруллюки. Вся заслуга в том, что корова была спасена, принадлежала ему. И подумать только, ведь это была корова, стоившая минимум 200 риксдалеров. Это была невероятная удача для Яна, потому что невозможно было себе представить, что новые хозяева не обратят внимания на такой подвиг. Однажды нечто подобное случилось при старых хозяевах. Тогда сильно поранилась об изгородь лошадь. Тот, кто обнаружил лошадь и организовал ее доставку домой, получил от Эрика из Фалы 10 риксдалеров, хотя она поранилась так сильно, что Эрику пришлось ее пристрелить. А корова была жива и совсем не пострадала. Было ясно, что на следующий день Ян сможет пойти к звонарю или к кому-нибудь другому, кто умеет писать, и попросить его написать письмо Кларе Гулле, чтобы она возвращалась домой. Когда Ян вошел в хозяйскую избу в Фалле, то тут уж он, конечно, преисполнился гордости. Кофе разливала старая хозяйка Фаллы, и Ян не удивился, что она протянула ему чашку даже раньше, чем Ларсу Гуннарсону. За кофе все только и говорили о том, каким молодцом был Ян, и только хозяева не сказали ничего. Ни новый хозяин, ни его жена не раскрыли рта, чтобы произнести хоть слово похвалы. Но раз уж Ян теперь твердо знал, что трудные времена позади и счастье возвращается, то ему несложно было утешиться. Могло же ведь статься, что Ларс молчит только для того, чтобы придать больший вес тому, что он собирается сказать. Он очень долго медлил с похвалой. Остальные тоже замолчали и выглядели несколько смущенно. Когда старая хозяйка Фаллы стала предлагать еще кофе, многие застеснялись, и Ян тоже. «Но вы-то выпейте, Ян», — сказала она, — «если бы вы не были так расторопны сегодня, мы бы лишились коровы, которая стоит целых 200 риксдалеров». После этого наступило глубокое молчание. Все обратили свои глаза к хозяину, потому что теперь не оставалось ничего другого, как ждать, что последуют слова благодарности и от него. Он пару раз откашлялся, словно для того, чтобы то, что он собирался сказать, прозвучало достаточно весомо. «Мне кажется, что в этом деле есть что-то немного странное», — сказал он. «Все мы знаем, что Ян должен 200 риксдальдеров, и все мы знаем, что именно эту сумму мне прошлой весной предлагали за эту корову, Звездочку. Уж как-то больно удачно складывается для Яна, что Звездочка угодила сегодня в болото, а ему удалось ее спасти». Ларс замолчал и еще раз откашлялся. Ян поднялся и подошел поближе, но ни он, ни кто другой не нашелся, что ответить. «Я не знаю, почему вышло так, что именно Ян услышал рев коровы там, в болоте», — продолжал Ларс Гуннарсон. «Может быть, потому, что когда произошло несчастье, он был еще ближе, чем уверяют. Может, потому, что он увидел возможность избавиться от долга, и именно он завел корову». Тут Ян с такой силой ударил кулаком по столу, что чашки высоко подскочили на блюдечках. «Ты судишь о других по себе», — сказал Ян. «Такое мог сделать ты, но не я. Знай же, что я замечаю твои хитрости. Однажды, прошлой зимой, ты...» Но как раз, когда Ян собирался сказать нечто такое, что не могло бы кончиться ничем иным, как непримиримой враждой между ним и хозяевами, хозяйка Фаллы дернула его за рукав. «Посмотрите на улицу, Ян», — сказала она. Он посмотрел и увидел, что через двор идет Катрина с письмом в руке. Это, наверное, было письмо от Клары Гули, которого они с таким нетерпением ждали с тех самых пор, как она уехала. Катрина знала, как он обрадуется, и поэтому пришла с письмом сюда. Ян растерянно оглянулся. Много гневных слов вертелось на языке, но теперь на это не было времени. Какое значение для него могла иметь месть Ларсу Гуннарсону? Какой смысл ему было защищаться? Письмо притягивало его с силой, которую он не мог противостоять, и он оказался на улице возле Катрины раньше, чем люди в избе опомнились от испуга по поводу тех обвинений, что он чуть было не осмелился бросить хозяину. Август дер ноль. Однажды вечером, когда с отъезда Клары Гулли из Кроллюки прошло уже около месяца, в Аскидаларна пришел Август дер ноль из Престеруда. Многие годы он был товарищем Клары Гулли по школе в Эстонбю, где учился одновременно с ней. Он был серьезный и хороший парень, пользовавшийся доброй славой. Родители его были богаты, и никого не ожидало более спокойное и хорошее будущее. Последние полгода он был в отъезде, и лишь вернувшись домой, узнал, что Клара Гуля отправилась по белу свету, чтобы заработать 200 риксдаллеров. Ему случайно сказала об этом мать, и он, даже не дослушав ее, взял шапку и отправился в путь. После этого он уже не останавливался до тех пор, пока не оказался перед калиткой, ведущей в маленький зеленый двор Скруллюки. Но, дойдя до калитки, он не пошел дальше, а остановился и стал смотреть на избу. Катрина заметила, что он там стоит, и решила отправиться к роднику за водой. Но он не поздоровался и ничем не показал, что хочет поговорить с ней. Через некоторое время из лесу пришел Ян с охапкой дров. Когда Август дер ноль увидел, что он приближается к калитке, он отошел в сторону, но как только Ян прошел через нее, вновь занял свое место. Когда он простоял уже некоторое время, распахнулось окно избушки, до которой было прямо рукой подать. Он видел, как Ян сидит со своей трубкой по одну сторону окна, а Катрина со своим вязанием по другую. «Да, любезная моя Катрина», — сказал Ян, — «хорошо у нас сегодня вечером. Одного единственного мне бы хотелось». «Да, мне хотелось бы многого», — сказала Катрина, «и даже если бы я все получила, все равно осталась бы недовольна». «Нет, мне хотелось бы только, чтобы сеточник или кто-нибудь другой, кто умеет читать, заглянул бы к нам в избу», — сказал Ян, «и почитал бы нам письмо Клары Гули». «Да это письмо ты уж столько раз слышал, с тех пор, как получил, что можешь прочесть его наизусть, слово в слово», — ответила Катрина. «Может и так, но все равно так приятно слушать, когда его читают. Тогда мне кажется, что девочка стоит тут и разговаривает со мной. И при каждом слове я вижу, как сияют ее глаза, обращенные ко мне». «Да я тоже не против послушать письмо еще разок», — сказала Катрина и посмотрела в окно. «Но в такой светлый и прекрасный вечер люди верно заняты другими делами. Нечего и ждать, что кто-нибудь заглянет в нашу избу». «Если бы я мог послушать письмо Клары Гулли, пока я сижу тут и курю, это было бы слаще, чем белый хлеб, кофе», — сказал Ян. «Но я уже и так, конечно, надоел здесь всем, Васкидаларна, своими просьбами почитать письмо. Уж и не знаю, к кому теперь обращаться». Тут Ян вздрогнул от неожиданности. Не успел он это сказать, как дверь открылась, и на пороге появился Август дер ноль. «Боже ты мой! Боже, ты пришел! Прямо будто за тобой посылали, любезный мой Август», — сказал Ян, поздоровавшись и пригласив гостя сесть. «У меня тут есть письмо, которое я хотел бы попросить тебя почитать нам, старикам». Оно от твоей школьной приятельницы. Ты, верно, ничего не имеешь против, чтобы услышать, как у нее дела. Август Дерноль совершенно спокойно взял письмо и стал читать. Он медленно выговаривал слова, словно желая тут же впитать их в себя. Когда он кончил, Ян сказал: «Как удивительно хорошо ты читаешь, мой любезный Август! Никогда еще не слыхал, чтобы слова Клары Гули звучали так прекрасно, как в твоих устах. Не доставишь ли ты мне удовольствия и не прочтешь ли письмо еще раз?» Юноша прочитал письмо во второй раз с тем же благоговением. Казалось, будто он с пересохшим горлом приник к роднику с водой. Закончив чтение, он сложил письмо и разгладил его рукой. Он уже собирался было отдать, но тут верно заметил, что оно недостаточно хорошо сложено, и ему понадобилось сложить его снова. После этого он продолжал сидеть в полном молчании. Ян попытался завести разговор, но из этого ничего не вышло. Наконец юноша поднялся и собрался уходить. «Как это хорошо, когда тебе иногда помогут», — сказал Ян. «Мне бы нужна была помощь еще в одном деле». «Это касается котенка Клары Гули. Он верно теперь помрет, потому что у нас нет денег, чтобы кормить его, а я никак не могу решиться его прикончить. Да и у Катрины рука не поднимается его утопить». Мы как раз толковали, что надо бы поговорить с кем-нибудь посторонним. Август Дерноль, запинаясь, пробормотал несколько никому не слышных слов. А Ян продолжал. «Посади этого котенка в корзинку, Катрина. Август заберет его и сделает так, чтобы нам его больше не видеть». Жена взяла маленького белого котенка, спавшего на кровати, посадила его в старую корзинку, повязала сверху косынку и вручила бедному парню. «Я буду рад избавиться от этого котенка», — сказал Ян. «Он такой веселый, ловкий и уж больно похож на саму Клару Гулю. Лучше пусть его тут не будет». Юноша Дерноль молча пошел к двери, но вдруг он обернулся, взял Яна за руку и пожал ее. «Спасибо», — сказал он, — «вы сами не знаете, как много вы мне дали». «Не будь так уверен в этом, любезный мой Август Дерноль», — сказал Ян из Скрулюки про себя, когда юноша ушел. «В таких делах я разбираюсь. Я знаю, что я дал тебе, и знаю, кто научил меня этому». 1 октября. Всю вторую половину дня, 1 октября, Ян из Скрулюки пролежал одетым на кровати, отвернувшись лицом к стене, и из него невозможно было вытянуть ни слова. Утром они с Катриной ходили на пристань встречать свою маленькую девочку. И не потому, что она написала, что приедет. Она, конечно, этого не сделала. Просто Ян вычислил, что должно было быть именно так. Ведь именно в этот день надо было заплатить Ларсу Гуннарсону, и значит, Клара Гуля должна была приехать с деньгами домой именно в этот день. Что она приедет домой раньше, он не ждал. Ей ведь нужно было пробыть в Стокгольме как можно дольше, чтобы заработать такую большую сумму. Но что она задержится дольше, он тоже не мог предположить, потому что если ей так и не удалось наскрести этих денег, то у нее не было никакой причины оставаться там после 1 октября. Пока Ян стоял на пристани и ждал, он говорил себе, что когда девочка увидит их с парохода, она верно прикинется грустной и как только сойдет на берег, скажет, что ей так и не удалось собрать достаточно денег. И когда она это скажет, Ян с Катриной оба притворятся, что поверили ее словам. И Ян скажет, что не может понять, как она посмела вернуться домой, хорошо зная, что их с Катриной ничего, кроме денег, не интересует. Он был уверен, что, еще не сойдя с пристани, она вынет из кармана юбки толстый бумажник и отдаст им в руки. Он решил, что позволит Катрине принять и пересчитать деньги. Сам же он будет просто стоять и смотреть на Клару Гуллю. Она, конечно, заметит, что его ничто не волнует, кроме того, что она вернулась домой, и скажет, что он все такой же чудак, как и до ее отъезда. Такой представлял себе Ян их первую встречу. Но мечты так и не сбылись. В этот день им с Катриной не пришлось особенно долго ждать на пристани. Пароход пришел даже раньше времени. Но когда он причалил, то оказался настолько переполненным товарами и людьми, направляющимися на большую ярмарку в Бру, что в первое мгновение было невозможно увидеть, на борту Клара Гуля или нет. Ян ожидал, что она первой сбежит по трапу, но появились лишь двое мужчин. Когда же она не показалась и потом, Ян попытался справиться о ней на проходе, но он никуда не мог пробиться в этой толчье. Все равно он был настолько уверен, что она на пароходе, что когда начали убирать трап, закричал капитану, чтобы он, бога ради, задержал отход. Есть еще один человек, кому надо сойти на берег. Капитан спросил матросов, но те ответили, что больше никаких пассажиров до пристани Сварчо нет, и пароход отчалил. Им с Катриной пришлось идти домой одним, и как только он вошел в избу, он бросился на кровать. Он настолько устал и был так разбит, что не мог представить себе, откуда у него когда-нибудь возьмутся силы, чтобы снова встать. Жители Аскидаларна видели, как они возвращались с пристани без Клары Гули. И их всех очень интересовало, что же теперь будет. Один за другим соседи придумывали повод, чтобы пойти в Скрулюку и разузнать, как там дела. Это правда, что Клары Гули не было на пароходе? А правда, что они не получили от нее ни письма, ни привета за весь сентябрь месяц? Ян не отвечал ни слова на все эти расспросы. Он лежал, не шевелясь, кто бы ни заходил. Катрина была вынуждена отвечать, как могла. Соседи верно думают, что он лежит так, потому что расстроен тем, что лишится избы. Да ну и пусть думают, ему было совершенно все равно. Жена плакала и жаловалась, и те, кто заходил, считали, что должны посидеть, чтобы выразить ей свое сочувствие и сказать то, что им удалось придумать в утешение. Да не может быть, чтобы Ларсу Гуннарсону позволили отобрать у них избу. Старая хозяйка Фалы не допустит, чтобы это случилось. Она всегда прежде была справедливым и честным человеком. И день ведь еще не кончился. Клара Гуля, может быть, все же даст о себе знать, прежде чем будет поздно. Да, но это, конечно, при условии, что ей удалось заработать 200 риксдалеров за неполных 3 месяца. Но ведь этой девочке всегда так невероятно везло. Они сидели и взвешивали доводы за и против. Катрина напомнила им, что в первой неделе Клара Гуля не смогла ничего заработать. Она поселилась у людей из Сварчо, переехавших в Стокгольм, но у них она должна была за себя платить. Но потом ей ужасно повезло. Она встретила на улице того самого торговца, что подарил ей красное платье, и он помог ей получить место. А разве нельзя предположить, что он достал ей денег? В этом нет ничего невозможного. Нет, конечно, ничего невозможного в этом нет, сказала Катрина. Но сейчас она ни сама не приехала, ни письмо не прислала. И надо понимать, что ничего у нее не получилось. Всем сидящим в избе становилось с каждой минутой все страшнее. Они чувствовали, что скоро с теми, кто здесь живет, произойдет что-то ужасное. Когда они уже совсем загрустили, дверь снова отворилась, и вошел человек, которого вряд ли когда-либо прежде видали в Эскидаларна, потому что не в его привычках было захаживать в подобное захолустье. Когда он вошел, в избе воцарилась тишина, какая бывает зимней ночью в лесу. Все глаза были прикованы к нему, кроме глаз Яна, поскольку он не пошевельнулся, хотя Катрина и прошептала ему, что к ним пришел депутат Риксдага Карл Карлсон из Турвика. Депутат держал в руке свернутую бумагу, и все посчитали, что он прислан новым хозяином Фалы, чтобы объявить жителям Скролюки, что будет с ними теперь, когда они не смогли заплатить ему то, чего он требовал. На Карла Карлсона было устремлено много озабоченных взглядов, но он сохранял обычный важный вид, и никто не мог догадаться, насколько тяжелым будет удар, который он приехал нанести. Сперва он протянул руку Катрине, а затем всем остальным. Все по очереди встали и поздоровались. Единственным, кто не пошевелился, был Ян. «Я не очень-то хорошо ориентируюсь в этих местах», — сказал депутат Риксдага. «Но это ведь то место Эскидаларна, которое называется Скролюка?» «Да, именно так», — все утвердительно закивали в ответ. Но никто в избе не был в состоянии вымолвить хоть что-нибудь внятное. Все просто поразились тому, насколько сохранила присутствие духа Катрина. Она подтолкнула Бюрье, чтобы он встал и уступил место депутату Риксдага. Тот пододвинул стул к столу и прежде всего положил на него свернутую бумагу. Затем он достал коробочку жевательного табаку и положил рядом с бумагой. После этого из футляра были вынуты очки и протерты голубым клетчатым носовым платком. Закончив эти приготовления, он еще раз обвел всех по очереди взглядом. Сидевшие здесь были настолько мелкими людьми, что он вовсе не помнил, как их зовут. «Мне надо поговорить с Яном Андерсоном из Скролюки», — сказал он. «Вот он там лежит», — сказал сеточник и показал на кровать. «Он болен?» — спросил депутат. «Да нет», — сказали сразу несколько человек. «И он не пьян», — добавил Берье. «И не спит», — сказал сеточник. «Он очень далеко ходил сегодня и устал», — сказала Катрина. Она сочла, что лучше всего объяснить дело таким образом. Тут же она склонилась над мужем и попробовала заставить его подняться. Но Ян продолжал лежать, не шевелясь. «Он понимает, что я говорю?» — спросил депутат Риксдага. «Да, конечно, понимает», — заверили все сидевшие. «Да он, должно быть, не ждет никаких хороших новостей, раз его пришел навестить депутат Риксдага Карл Карлсон из Турвика», — сказал сеточник. «А ведь ты, Ульбенгца из Юстерсбюн, не всегда ведь так боялся встречи с Карлом Карлсоном из Турвика», — сказал он. Затем он снова повернулся к столу и начал читать письмо. А все остальные были просто вне себя от изумления. Голос его звучал дружелюбно, да и больше того, он чуть ли не улыбнулся. «Дело в том, — сказал депутат Риксдага, — что несколько дней тому назад я получил письмо от девушки, именующей себя Клара Фина Гуллеборг, Янсдоттер из Крулюки. В этом письме она сообщает, что уехала из дома, чтобы заработать 200 риксдаллеров, которые ее родители должны заплатить Ларсу Гуннарсону из Фалы 1 октября за право владеть землей, на которой построена их изба». Тут он сделал паузу, чтобы слушатели могли лучше следить за его словами. «И вот она посылает мне деньги», — продолжал депутат, «и просит меня поехать в Аскидаларна и как следует оформить дело с новым хозяином Фаллы, чтобы он потом не мог больше причинить неприятностей. Это очень умная девушка», — сказал он и свернул письмо. «Она с самого начала обращается ко мне. Если бы все поступали, как она, дела в этом приходе шли бы куда лучше». Прежде чем он договорил, Ян уже сидел на краю кровати. «А девочка, девочка, где же она?» «Теперь же я должен спросить, согласны ли родители с дочерью и поручают ли они мне завершить». «А девочка, девочка!» — прервал Ян. «Где же она?» «Где девочка?» — проговорил депутат Риксдага и посмотрел в письмо. «Она пишет, что у нее не было никакой возможности заработать все эти деньги за каких-то 2 месяца, но она получила место у доброй госпожи, которая дала ей часть денег вперед, и теперь ей придется оставаться у нее до тех пор, пока она не расплатится». «Значит, она не вернется домой», — сказал Ян. «В ближайшее время нет, насколько я могу судить», — сказал депутат. Ян лег на кровать и отвернулся к стене, как прежде. Что ему было за дело до избы и всего остального? Какой смысл ему жить, если девочка не вернется? Мечтания начинаются. Первые недели после посещения депутата Риксдага Ян из Скрулюки не мог ничем заниматься. Он только лежал в постели и горевал. Каждое утро он вставал, одевался и собирался идти в Фалу на работу. Но не успевал он выйти за дверь, как чувствовал такую смертельную усталость и такой упадок сил, что ему ничего не оставалось делать, как только снова лечь. Катрина старалась быть с ним терпеливой, потому что ведь она знала, что тоска все равно, что другие болезни. Нужно время, чтобы она прошла. Но ее все же интересовало, сколько же должно пройти времени, прежде чем такая тоска, какую испытывал Ян по Кларе Гулли, отступит. Может, он пролежит так до самого Рождества, а может, и всю зиму. Так бы оно наверняка и получилось, если бы однажды вечером старый сеточник не зашел в Скрулюку узнать, как дела, и не был бы приглашен выпить кофе. Сеточник всегда был молчаливым, как человек, мысли которого витают где-то далеко и который не особенно следит за тем, что происходит поблизости. Но когда кофе был уже налит в чашке, и он вылил его на блюдечко, чтобы дать ему остыть, он верно посчитал, что следует что-нибудь сказать. «Я думаю, что сегодня все-таки должно прийти письмо от Клары Гулли. Вот я чувствую это», — сказал он. «Но мы же получили от нее привет в письме к депутату 2 недели назад», — ответила Катрина. Прежде чем сказать что-нибудь еще, сеточник пару раз подул на кофе. Затем он снова счел уместным нарушить несколькими словами затянувшееся молчание. «Могло же ведь с ней случиться что-нибудь хорошее, о чем ей захотелось бы вам написать?» «Да что же это может быть такое хорошее?» – удивилась Катрина. «Когда человек трудится, то один день похож на другой». Сеточник откусил кусочек сахара и большими глотками выпил кофе. После того, как он это проделал, в избе воцарилась такая тишина, что его просто охватил ужас. «Да могло же ведь случиться, что Клара Гулли встретила на улице человека!» – выпалил он и понуро уставился прямо перед собой своими погасшими глазами. И трудно было поверить, что он сам понимает, что говорит. Катрина не посчитала нужным что-нибудь на это ответить. Она наполнила его чашку, не сказав ни слова. «Могло же ведь статься, что тем, кого она встретила, была какая-нибудь старая госпожа, которой трудно ходить и которая упала, как раз когда Клара Гулли шла мимо», — продолжал сеточник с таким же отсутствующим видом, как раньше. «Ну разве тут есть о чем писать?» — сказала Катрина, похоже, порядком уставшая от его настойчивости. «Ну, представьте, а если Клара Гулли остановилась и помогла ей подняться?» — сказал сеточник. «И эта старая госпожа так обрадовалась помощи, что тут же вынула бумажник и дала девушке 10 риксдалеров. Это все-таки, пожалуй, такое, о чем стоит рассказать». «Ну, стоило бы, конечно», — сказала Катрина, в голосе которой ощущалось нетерпение. «Если бы это хотя бы было правдой. А это всего лишь ваши выдумки». «Это хорошо, пока человек может устраивать себе воображаемые праздники», — оправдываясь, сказал сеточник. «Они приятнее настоящих». Да уж, вам-то довелось испытать и те, и другие, сказала Катрина. Сразу вслед за этим сеточник ушел, и Катрина даже думать забыла обо всей этой истории, как только он скрылся. Что касается Яна, то и он тоже поначалу отнесся к этому как к пустой болтовне. Но лежа в постели, безо всякого дела, он начал раздумывать, а не могло ли за этими словами быть скрытого смысла? Разве не странный тон был у сеточника, когда он говорил о письме? Неужели он мог сидеть и выстраивать такую длинную цепочку только для того, чтобы что-нибудь сказать? Может, он что-нибудь слышал? Может, он получил письмо от Клары Гулли? Но ведь может же быть, что ей выпало такое большое счастье, что она не осмеливается послать известие о нем прямо родителям. Может быть, она написала сеточнику и попросила, чтобы он их подготовил. Это он и пытался сделать сегодня вечером, хотя они так ничего и не поняли. «Завтра он придет снова», — подумал Ян, «и тогда мы услышим всю правду». Но как бы там ни было, сеточник не пришел снова ни в этот день, ни на следующий. На третий день нетерпение Яна было уже настолько сильно, что он встал и пошел к соседу, чтобы узнать, был ли какой-то смысл в его словах. Старик сидел один и был занят старой сетью, которую ему доверили починить. Когда пришел Ян, он обрадовался. У него так разыгралась подагра, что в последние дни он не мог выходить из дому. Ян не хотел прямо спрашивать его, получил ли он письмо от Клары Гули или нет. Он подумал, что легче доберется до цели, если пойдет по пути, проложенному сеточником. «Я вот тут подумал о том, что вы рассказывали о Кларе Гули, когда были у нас в последний раз», — сказал он. Старик поднял глаза от работы. Прошло некоторое время, прежде чем он понял, на что намекает Ян. «Да это была просто моя маленькая выдумка», — сказал он. Ян подошел к нему вплотную. «Все равно приятно было послушать», — сказал он. «Вы, может быть, могли бы рассказать и больше, если бы Катрина не была такой недоверчивой». «Ну, конечно», — сказал сеточник. «Это ведь из числа тех удовольствий, что мы можем позволить себе здесь, в Эскидаларна». «А я подумал», — сказал Ян, совершенно осмелев от поддержки. «Может быть, история не кончилась на том, что старая госпожа дала Кларе Гули 10 риксдалеров? Может быть, она еще и пригласила ее в гости?» «Да, может быть и так», — сказал сеточник. «А может быть, она так богата, что владеет целым каменным домом?» — предположил Ян. «Не так уж глупо придумано, Ян», — похвалил старик. «А может быть, эта богатая госпожа заплатит долг Клары Гули?» Начал было Ян, но тут же замолчал, потому что в избу вошла невестка старика, а ее он не хотел посвящать в эту тайну. «О, вы сегодня вышли из дому, Ян», — сказала она. — Это хорошо, что вам стало лучше. — За это я должен благодарить доброго моего Ульбенгцу, — сказал Ян заговорщицким тоном. — Это он меня вылечил. Он попрощался и тут же ушел. Старик долго сидел и смотрел ему вслед. «Слышь, лиса, а я и не знаю, что он имеет в виду, говоря, будто я его вылечил», — сказал он. «Ведь не начал же он, а?»